Письмо из Коринфа. Древнее греческое. Посвящено господину Щербине. Я недавно приехал в Коринф. Вот ступени, а вот колоннада. Я люблю здешних мраморных нимф и истмийского шум водопада. Целый день я на солнце сижу, трусь елеем вокруг поясницы. Между камней поросских слежу за извивом слепой меденицы. Померанцы растут предо мной, и на них в упоенье гляжу я. Дорог мне вожделенный покой. Красота, красота, все твержу я. А на землю лишь спустится ночь, мы с рабыней совсем обомлеем. Всех рабов высылаю я прочь и опять натираюсь елеем.